Глава 4. Распределение. Честно, очень хотелось плакать, а точнее рыдать, чтоб взахлёб, что все эмоции наружу, потому как дальше сдерживать их у себя внутри у меня уже не было никаких сил. А Иршине упивалась нашим отчаянием, приговаривая тихо, что сегодня вечером Жади ждет то самое наказание, которое пережила вчера бедняжка Мадира. Такое чувство, как будто эти мерзкие поползновения к невинным девочкам возбуждают эту 300-летнюю драконицу-садистку. И от этих мыслей становилось горько и тошно. Погрузиться в невеселые мысли нам не дали стражи Велмы. Тычками выстроив всех в ряд, нас повели, как на заклание, по центральной улочке рынка. Прохожие пялились нам вслед, а некоторые даже тыкали пальцами. Мужчины искоса провожали сальными взглядами, а женщины прикрывали своим детям глаза, будто нас вели голыми. Но нашим хозяевам было плевать на наше унижение. Велма не жалела никого. Даже вслипывающую Жади, с которой стражи сняли заклинание остолбенения и подтолкнули к нам. Брюнетка вела себя странно. Спотыкаясь, она царапала до крови шею, скулы и кисти рук, повреждая изящные пальчики. Так сильно она старалась снять с себя железную маску рабыни для утех. Видимо, маска Редайки означала для Жади что-то совсем уж личное, и это личное сводило ее с ума. Пока истерику девушки не заметили, Жади успела обломать больше 5 ноготков, а потом девушку скрутили и отвели обратно в паланкин. «Будет ходить голая, раз шелковые платья ей не нужны!» Отмахнулась Велма легкой летящей походкой, проходя мимо нас в сопровождении 10 стражей. «Ненавижу!» Зашипела едва слышно Мадира, обнимая себя за хрупкие плечи. Блондинка дрожала всем телом. «Двигай давай!» Сально усмехнулся огромный сарисиец, один из тех, кто участвовал во вчерашнем уроке послушания Мади. «Хотя, если так открыто жаждешь снова встретиться с моими ребятами, я настаивать и торопить тебя не стану. Больше скажу, считай нас теми постоянными клиентами, которые возвысят тебя, красотка, в течение твоего первого месяца». Мадира сорвалась с места в тот же миг, знатно повеселив этим проклятую рабовладелицу и ее гогочущих элитных воинов. «Ефрей, ты, как всегда, прямолинеен, но на эту снежинку рот не разевай. Лорд Хант уже купил ее первую ночь. Только поэтому она получила неполный урок послушания». Страж, доспехи которого выделялись на фоне остальных, лишь безразлично пожал плечами и пригладил бородку. «Что мне первая ночь? Я рассчитываю получить все остальные». «Это пожалуйста!» — хохотнула черноглазая драконица, подходя к лавке с красивым названием «Лазурита». «Это сколько угодно!» «Заводите, мальчики моих очаровательных редаек! Пора им получить свой аванс!» Стражи подхватили каждую из нас под локоть, неотвратимо затащили в элитный салон, где 7 швей трудились над разноцветными отрезами и после этого вышли прочь. Слушая громкие приказы старшего Ефрея, я поняла, что он выстраивает охрану вокруг здания. «Обложили демоны!» Увидев Велму, самая взрослая среди других мастериц подскочила на стуле и ринулась к драконице, лебезя. «Что госпожа желает? Да продлят боги драконы годы великой Айршине!» И так далее в подобном ключе. Я не удержалась и скривилась в моменте, когда стало слишком тошно от словесной приторности портнихи. Высокомерно изъяснившись, зачем приехала, Велма отошла к напиткам и деликатесам, а нас в тот же миг обступили портнихи. Примерки длились не меньше часа. Кое-что нам выдали сразу, нарядив шаровары и короткие топы, а все остальное, приняв заказ Велмы, обещали довести уже завтра. «Что без опозданий?» — поморщилась Айршине. «У меня слишком серьезные гости, чтобы выставлять малышек в простых морнах». Уловив мой прямой взгляд, полный яростного неверия, драконица усмехнулась, подошла ближе и сжала мой подбородок своими цепкими пальцами. «А вот и оно! Строптивость во всем своем проявлении! Только тебе нечего бояться, малышка! У меня на тебя уже есть планы!» «Ты не пойдешь на завтрашний аукцион, после которого уважаемые драконы воспользуются моим гостеприимством и уединятся с твоими сестрами по несчастью прямо в поместье Шенье. И ты не уедешь на следующий день в дома у тех, куда я распределила этих птичек. Нет». «Нет, конечно, для тебя тоже приготовлен новый дом. Но он будет максимально далеко от Наидоля, далеко от Радимира. Я не позволю тебе туманить его мысли и дальше». Губы драконицы скривились в презрительной улыбке. Она резко отпустила мой подбородок и развернулась, хлестнув по лицу своими длинными патлами. «Можно было бы, конечно, оставить тебя для аукциона и уже потом отправить за стену. Но нет, там, в Негреше, где твои волосы сведут с ума всех ледяных драконов, за тебя заплатят в 1000 раз дороже, а я не привыкла терять выгоду, даже когда эмоции захлестывают через край». Велма прошлась вдоль шеренги перепуганных невольниц и остановилась напротив Мадиры. «Верно я говорю? Шагай!» Рыкнула Айршине, толкая блондинку к открывшейся двери. Среагировавший на рык хозяйки Ефрей тут же поймал споткнувшуюся девушку в голубых шароварах и белом топе. «Не трогай меня!» Испуганно взвизгнула Мади. «Не трогай!» Велма, проходя мимо, растянула губы в торжествующей улыбке. «Ефрей, захватишь на урок послушания и ее!» «Нет! Нет!» Опустив глаза в пол, наша дрожащая кучка вернулась обратно в паланкин. И в этот раз меня посадили госпоже Далили, чему я была безумно рада. Вот как! Велме приглянулся мой гнусный родственничек. Весело. Значит, мне тогда в гостиной драконицы не показалось. Она была зла, когда он сказал, что заглянет ко мне позже, когда меня научат покорности. Уроды моральные! Тем не менее, радует то, что жадность Шенье масштабнее ее ревности. Негреш. Добираться до провинции ледяных драконов не одну неделю. Процент на успех поднимается. К моменту, когда паланкин вернулся на территорию поместья Айршине, я уже была максимально спокойна, выстраивая будущий план действий.